Марат. Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног, и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, желание обернуться и смачно, грузно влепить пощечину в потное рысье лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущество бессарабских вин. «В них, — сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, — есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты. Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов. Но, уверяю вас, после 2-3 бутылок демисека воображение переносит в широкие солнечные степи, где смуглые и полные руки красавиц-молдаванок плетут венки из виноградных листьев». Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крякнул и сказал: «Смерть, люблю апельсины. Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков». «Пусть будет так», — согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. «Да, процветает российская мелкая торговля». Коренастый ярославец глядел нам в глаза и без сомнения видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом. «Десяток энтих, 3 двугривенных, 60 копеек», — предупредительно объяснил он. «Завернуть позволите? Хорошо-с». Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета. Я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной. Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил: «Дорогой мой, не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?» Ян, казалось, искренне удивился моему замечанию, потому что раза 2-3 смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал: «От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета». «Бедняга», — сказал Ян, пожимая плечами, — «вам вредно пить много бессарабского. Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?» Детина растерянно улыбнулся торопливой угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под ручки оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал: «Милости просим, вашество, ежели когда самые хорошие». Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные бегающие глаза с точностью фотографических аппаратов, отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканье десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих. Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг на перерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал: «Пойдемте бульваром, дружище, на улице становится жарко». Мы свернули на сырой утоптанный песок, густые прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих, и вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка-брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных черных котелка, неутомимых, беспокойных и рыщущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким растроганным голосом: «В детстве я был набожен, и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты Божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского, истинный христианин». Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади, и это не помогало. Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету, набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца. «Охота вам быть монахом», — сказал я тоном старого опытного кутилы. «Поверьте мне, что если в жизни есть что хорошее, то это карты, вино и девочки». И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блуда всех видов и сортов. Начав с естественных более или менее отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты. Ян, измученный, с наслаждением опустился на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности. Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил. «Итак, товарищ, наступает день. Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо. Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие дружеские лица. Так мне будет легче. Хорошо?» «Конечно, Ян, вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться». «Вот именно. И положение интересное. Нас будет четверо. Двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем. Надеюсь, что скучно не будет, только...» «Что? Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации, но я придумал. Мы с вами переедем на тот берег, они приедут после. Вы приходите в 7 часов к пристани у лесопильного завода. Возьмите вина, конфект. Я очень люблю раковые шейки». «Чудесно, Ян, когда стемнеет». «Да, что же вы им скажете?» «Ну, мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли. Вообще, положитесь на меня». «Спасибо». Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался. «Я тороплюсь, Ян», — сказал я. «Идите, пора. Для вас все готово». 100 против 1, что мне не придется этим воспользоваться», — ответил он, думая о чем-то. «Это была бы страшная редкость. Всякое бывает. Посмотрим». Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на Вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел чисто, и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом. Но чудес не бывает, и тяжела рука гнева. Полный блестящий бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины,

но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей. «Вот как! Славно!» Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и также тихо ответил. «Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра». Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень. И между нами произошел следующий тихий и быстрый разговор. «Он не был, Ян?» «Был». «Он ехал, да?» «В карете, я видел его». «А потом?» «Он уехал». «Почему?» «Я ушел». «Почему же? Почему, Ян? Ян?» Он зажмурился, крепко стиснул зубы и, тихо раздельно роняя слова, ответил. «Он был не один. Там сидела женщина и еще кто-то. Не то мальчик, не то девочка. Длинные локоны и большие капризные глазки. Ну?» Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким равнодушным голосом. «Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба». Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, совестился поднять глаза. Одна его рука, смущенная и неловко, шарила в кармане, отыскивая мелочь. Другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали. Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий мелодичный бой стенных часов. Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол, и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз он был один. Конец книги.